Она медленно приходила в себя под успокаивающий шум набегавших на берег волн. В горле у нее до такой степени пересохло, что она не могла произнести ни звука. Заметив бьющий из скалы ключ, девушка, пошатываясь, добрела до него и с жадностью прильнула к свежему холодному источнику. Голод еще можно было перенести, но жажда была невыносимой. Теперь она надеялась продержаться некоторое время, если даже ей и не удастся сейчас выбраться отсюда. Осмотревшись, она увидела, что дорога к свободе лежит перед нею. Выдолбленный водою туннель вел через береговую скалу на берег другой бухты. Сильдбури не было видно. Она не имела ни малейшего представления, как далеко она от человеческих поселений, и старалась об этом не думать. Утолив жажду, она обулась и пустилась в путь. Вторая бухта была больше, и берег ее был гораздо длиннее. Маргарита разулась и пробралась по выступающим из воды камням далеко в море. Бухта оказалась гораздо длиннее, чем ей показалось сначала, и, по-видимому, не имела выхода. Скалы везде были одинаковой вышины. Она стала смотреть, нет ли где тропинки, и надежда ее окрепла, когда она увидела на высоком и сухом месте гниющий остов лодки. По ее мнению, было около 8 часов утра. Теплое сентябрьское солнце успело уже высушить ее лохмотья, иначе нельзя было назвать остатки одежды, покрывавшей ее тело. У нее были ощущения потерпевшего крушения и заброшенного на необитаемый остров моряка. Вскоре одиночество начало действовать на нервы. Еще не дойдя до конца бухты, она увидела, что выбраться из нее можно только доплыв до каменного барьера, через который легко можно было перелезть. Чтобы было удобнее плыть, она могла бы раздеться, но, может быть, там, за этими скалами, уже жили люди. Связав вместе свои промокшие насквозь башмаки и чулки и прикрепив их к поясу, девушка бросилась в воду и поплыла. Долго искала она место, удобное для того, чтобы выбраться на сушу и перебраться через барьер, и нашла его у подножия отлогой пирамиды, взобраться на которую оказалось намного труднее, чем ей казалось. Только после долгих нечеловеческих усилий достигла она вершины. По другую сторону берег был гораздо короче, но зато скалы много выше. Она посмотрела через гребень гор и увидела белые домики Сильдбури. Это вдохнуло в нее новые силы. Спуск был еще труднее, чем подъем. Почти выбившись из сил, она уселась на плоский камень и опустила свои израненные ноги в воду. Последний кусок, который осталось ей доплыть до суши, потребовал от нее неимоверных усилий. Целый час плыла она и, наконец, добралась до желанного берега, где и улеглась, отдыхая, пока голод не заставил ее снова подняться. Пройдя с четверть часа, она увидела, что дальше идти некуда. Дорогу ей преграждал глубокий поток, протекавший под свесившимися скалами. Ей казалось, что это место она уже раньше видела. Но где? И тут, вскрикнув от изумления, она вспомнила. Да, это была та самая пещера, о которой ей рассказывала Ольга Крю. Пещера, которая проходила под Лармскипом. Она прикрыла глаза рукой от солнца и посмотрела наверх. Да, там был небольшой обвал. Сорванная им часть стены валялась еще здесь, в куче обломков. Вдруг сердце Маргариты забилось сильнее. На берегу глубокого канала, прорытого в песке морской водой, она заметила след сапога. Сапога с широким, почти четырехугольным носком и резиновым каблуком. Она прошла вдоль канала дальше и нашла второй след, направлявшийся к пещере. По обеим сторонам остроконечного отверстия в скале лежала по узкой волнистой полоске песка, оставленного, очевидно, морским отливом. И на нем она снова заметила следы ног. «Должно быть, кто-нибудь осматривал пещеру», — подумала она. «Скоро он выйдет, и она расскажет ему о своем положении, хотя ее внешний вид говорил сам за себя». Девушка ждала, но никто не показывался. Теперь она нагнулась и посмотрела вглубь пещеры. Не лучше ли ей самой войти туда? Осторожно ступила она на узкую песчаную полоску, но глаза ее еще не привыкли к темноте, и она ничего не видела. Маргарита сделала еще несколько шагов вперед,